Галю они застали дома. Она лежала в постели и плакала. «У меня температура. Спектакль сегодня сорвется. Ребята придут, а спектакля нет».